35-й год по летоисчислению Нового Мира. Блокпост у въезда в Порто-Франко. Проблема оказалась в том, что сам конвой, состоявший из 6 машин с переселенцами и 2 грузовиков, нападавшим нафиг был не нужен. По крайней мере, мне так показалось. Судя по выражению лица Чамберса, он был того же мнения. «Что было дальше?» Он торопил Тернера, чтобы тот отбросил рассуждения и излагал только факты. «Правильно. То, что думает сам Билл, мы потом выслушаем». «Вышли с базы на рассвете, думали, что прибудем в Порто-Франко после полудня, но один грузовик сломался. 3 часа ушло на ремонт. Мистер Чамберс, мы же не знали эти дороги. В движке полетел...» «Короче, Билл!» – прорычал Джек. «В общем, почти добрались, хотя...» «Еще короче!» «В 5 километрах от Порто-Франко нас обстреляли». «Всю колонну?» «В том-то и дело, что нет». Тернер выглядел немного растерянным. «Стреляли только по моей машине, той, — уточнил он, — в которой я должен был ехать». «Погоди», — я остановил Билла. «Ты в этом уверен?» «Да», — кивнул он. «У них в ленте были трассеры, хорошо видно, но на остальной транспорт они даже патроны не тратили, чесанули для острастки, и все». «А ты где был в это время?» — громыхнул Чамберс. «Счастливчик, мать твою, так!» «После ремонта я пересел в грузовик. Там ехал один парень, но его укачало и начало тошнить. Я уступил ему место в джипе». «Кто-то еще ехал в обстрелянной машине?» «Водитель и 2 переселенца. Все погибли». «Это единственные жертвы?» «Есть несколько легко раненых. При обстреле зацепили 2 соседние машины. После перестрелки мы поспешили оттуда убраться». «Как пленных взяли?» «Не видел», — покачал головой Билл. «Парни из новых переселенцев постарались». «Так», — протянул Джек и повернулся ко мне. «Поль, поговори с пленными». «Хорошо». Я прихватил Карима, который неподалеку успокаивал какую-то женщину, и отправился к блокпосту. Рядом с пулеметным гнездом, сделанным из мешков с песком и патрульной машиной, на земле лежали 4 человека со связанными за спиной руками. Один был уже мертв. Такого стекленевшего взгляда у живых не бывает. Несколько солдат, судя по всему, они в этом мире недавно, с интересом рассматривали пленных, как диких зверьков. Один даже решил сфотографироваться рядом с трупом. Взял винтовку наперевес и с мужественным видом присел рядом. Его напарник достал из рюкзака фотоаппарат. «Не надо изгаляться над смертью», — наставительно заметил Карим и хлопнул солдата по затылку. Ладонью. Не больно, но обидно. Подтолкнул остолбеневшего фотографа в сторону и прошел дальше. Через несколько шагов остановился и, обращаясь ко мне, продолжил. «Никогда не любил охотников за трупами. Всех не перевоспитаешь. Всегда найдется 2-3 придурка, которые будут собирать веревки повешенных. Поль, знаешь, что самое паскудное? Относиться к смерти как к работе. И этот тоже готов». Крим присел рядом и смотрел одного из пленных. «Двое не дожили до разговора. Им повезло. Да и нам легче». «Карим, бери одного и тяни ему яйца на уши, пока не расскажет что-нибудь путное». «Хм, зачем яйца? Есть более эффективные методы допроса», — хмыкнул Шайя и приготовился загибать пальцы. «Например?» «Я в курсе. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Займись». «Понял?» Прихватил другого и оттащил в сторону, в тень от грузовика. Общаться на солнцепёке не хотелось, а до вечера еще жить и жить. Пленный припадал на раненую ногу и пытался что-то сказать, но я не слушал. Дотащил за шиворот до машины, привалил к колесу и присел напротив. Будущий респондент оказался мужчиной средних лет. Вполне может быть моим ровесником. Если помыть, конечно. Одежда потрепанная, но крепкая. Ботинки хорошие. Оружия, сами понимаете, не было. Только на боку сиротливо болталась пустая кобура от кольта. «Слушай сюда, сынок». Я посмотрел в глаза. «Ты вообще как? Жить хочешь?» «Пошел ты!» Мужик презрительно шипит, будто уверен, что я и пальцем его не трону. Зря он так думает. Право слово, зря. Чтобы меньше думал и быстрее соображал, врезал ему кулаком по ноге. Правильно, именно по ране. А куда же еще бить, как не по больному? От неожиданности он крикнул и наклонился вперед. И опять зря, потому что получил удар в челюсть и откинулся назад, стукнувшись затылком в бампер грузовика. «У меня 2 варианта развития нашего знакомства. Первый. Ты быстро отвечаешь на мои вопросы и живешь дальше. Где и как, это на базе решат. В лучшем случае будешь строить железную дорогу от базы до Порто-Франко. Второй. Молчишь и быстро умираешь». «Поцелуй меня в задницу!» «Умереть, значит, не боишься». «А кто тебе сказал, что я умру?» Он усмехнулся и обрезал пересохшие губы. «Твое дело доставить меня на базу, а там посмотрим. Понял? Так что не ищи неприятностей на свою французскую задницу, малыш». Вот и поговорили. Сдается, что он больше ничего не скажет. Упертый малый. «Поль!» — окликнул меня Шая, и я задачно почесал затылок. «Подойди на минутку!» «Сейчас!» — отмахнулся я и повернулся к пленному. «А ты посиди, подумай. Знаешь, как это бывает. Можешь и до базы не доехать». «Иди ты!» — оскалился мужик и тягуче сплюнул, чуть не попав мне на ботинок. «Мясо!» «Сержант!» — я подозвал военного, стоявшего неподалеку. «Посмотри за этим придурком!» Не знаю, что Карим успел сделать до моего прихода, но его собеседник оказался более словоохотлив. Парень заливался, как валлийский соловей, брызгал слюной и постоянно вертел головой, словно искал у нас подтверждение своим словам или еще чего-нибудь, что поможет сохранить жизнь. Если связать в одно целое рассказ Билла Тернера и признание этого парня, то картина вполне понятная. Прибежали, обстреляли, только вот, дьявол, я вспомнил нашу поездку в Форт Линкольн и только зубами скрипнул. «Ну, погоди, мальчик Билли, будет у меня к тебе серьезный разговор. И не дай бог, чтобы мои подозрения оказались только фантазией. Слишком уж неприглядная картина вырисовывается. Черт побери, это еще что такое?» Пока я общался с Каримом, к оставленному пленнику подошла какая-то светловолосая девушка. Она достала из сумки медицинский пакет и приготовилась перевязывать этого раненого. «Это еще что за новости?» Патрульный, которого я оставил присматривать за порядком, стоял как столб и даже не трепыхнулся. «Он что, черт побери, дар речи потерял?» «Мадемуазель, позвольте полюбопытствовать, что вы собираетесь делать?» Я подошел ближе. «Оказать помощь раненому». Она повернулась в мою сторону и прищурилась. «Вы что-то имеете против?» «Поверьте мне на слово, этому человеку помощь не нужна». Я попытался взять женщину под руку, но вовремя опомнился. Ладонь испачкана в крови. «Во-первых, мадам, а не мадемуазель. Во-вторых, этот человек ранен. Вы не видите?» «Это обычный бандит. Скажите, вы прибыли с этим конвоем?» «Да, конечно. И что это меняет?» «Ничего. Просто это один из тех бандитов, которые обстреляли вашу колонну. Ему жить максимум до рассвета. Займитесь другими ранеными». «Мне приходилось лечить и бандитов. Это не освобождает от обязанностей. А сколько ему жить, это не вам решать». «Вы медик?» «Какой вы догадливый!» «Хорошо. Я облегчу ваш нелегкий труд». Мне надоела эта упрямая девчонка. Добрые дела — это хорошо, но если ты попал сюда, то с самаритянством надо завязывать. Осмотрелся и окликнул застывшего военного. «Сержант!» «Да, сэр?» «Вам нужен этот сукин сын?» «Нет, сэр!» Он покачал головой. «Зачем? Его все равно прекрасно!» Я не дослушал. Прихватил этого романтика с большой дороги за шиворот и потащил в сторону. Хлопнул 45-й. Бандит дернулся и обмяк. «Вот и все!» Я убрал пистолет в кобуру и повернулся к медичке. «А теперь перестаньте путаться под ногами и займитесь ранеными, мадам!» «Вы...» «Его зовут Поль Нардин!» К нам подошел Джек и взял женщину под руку. «Кстати, он отвечает за безопасность нашей поисковой партии. Познакомься, Поль!» Он повернулся ко мне. «Это Елена Куликова, наш медик!» Девушка окатила меня таким взглядом, что вода в радиаторах должна была замерзнуть. «Очень приятно!» Я посмотрел на нее, кивнул и ушел искать Карима. Шая нашелся неподалеку. Обсуждал с одним патрульным прелести и недостатки пулемета МГ-3. Судя по доносившимся обрывкам фраз, разговор перешел в ту стадию, когда спорит исключительно по инерции. «Думал, что она тебя прибьет», — улыбнулся Карим и кивнул в сторону девушки. «У нее был такой вид, что я решил не ввязываться». «И когда ты все успеваешь? С вояками спорить и баб разглядывать?» «А я ее почти не разглядывал. Наблюдать за твоим лицом было гораздо интереснее», — сказал бы я тебе. «Раздери меня, дьявол, она красивая», — протянул Карим и проводил взглядом наших коллег, направлявшихся к машине. Судя по жестам, Чамберс что-то объяснял Елене, но она его не слушала. «Что?» — переспросил я. «Ты видел эту женщину?» «Видел. Если она и дальше будет себя вести подобным образом, то могу сказать сразу, она не самый лучший медик для экспедиции. Нам для полного счастья только гуманистов в компании не хватает». «Поль, ты не человек, ты автомат Калашникова. Надо быть более гибким, будь проще, и люди к тебе потянутся». «Если все сразу потянутся, то мне патронов не хватит». «Ладно, пошли, доложимся. Вон начальник охраны Порто-Франко приехал». «21-й год при летоисчислению нового мира. К северу от перевала Арчкорд». «Вот и прииск!» — хмыкнул Карим и посмотрел на своего друга. «Поль, мы почти угадали с местом. и озеро прямо под боком, в 200 метрах. «Основательно устроились». «Только с размерами лагеря слегка ошиблись», — кивнул Нардин-старший. «Я думал, он будет поменьше». «Слушай, медведь, а их тут немало», — сказал Шая и отложил в сторону бинокль. «Рабов? Я уже насчитал 30 человек, и думаю, что это еще не все». «И всего 10 охранников? Хотя...» «Для этих людей достаточно. Пленников за это время так обработали, что если взять и отпустить, они никуда не убегут, побоятся». «А куда тут бежать? В горы? Их поймают через несколько часов?» «Вот именно. Поймают, и одному из беглецов показательно отрежут голову, чтобы другим неповадно было». «Но люди все равно убегают. Таких людей мало, но они были», — хмуро заметил Карим и уточнил. «Были и будут». Новый мир хранит много тайн, и на его карте много белых пятен. Но эти края были по-настоящему дикими. Чтобы попасть сюда, вам придется перевалить через горную гряду перевала Арчкорд и спуститься по каменной тропе. Она выведет к пологому травянистому склону, на котором, словно прорастая сквозь землю, лежит множество больших скальных обломков. Иногда встречаются заросли низкорослого колючего кустарника, украшенного ярко-красными ягодами. У подножия этого склона течет спокойный горный ручей. Ниже по течению он набирает силу и уже шумным потоком пробивается сквозь камни. Если пройти вдоль его течения, то через 5 километров упретесь в скалы. Ручей исчезает под одной из них, проваливаясь в пещеру, которых здесь предостаточно. Чуть правее, среди скальных россыпей, начинается следующая часть пути. Теснина с отвесными скалами. Ширина этой тропы не превышает 20 метров, а скалы возносятся почти на километровую высоту. Здесь всегда царят сумрак и тишина, оглушительная тишина, которую может нарушить лишь человек, если рискнет углубиться в эти каменные дебри. Как ни удивительно это прозвучит, но здесь и самые заклятые враги не воюют. Даже встретившись лицом к лицу, предпочитают разойтись без выстрелов. Демидовские из взвода глубинной разведки рассказывали Полю Нардину, что были такие случаи. Однажды группа из 10 человек шла со стороны Джахар-Юрта и в этой теснине столкнулась с бандой. Силы были примерно одинаковыми, но воевать ни у одних, ни у других желания не было. Слишком устали. Так они и разминулись. Прошли на расстоянии вытянутой руки, провожая друг друга настороженными взглядами. Через 20 километров эта мрачная теснина закончится и распахнется широкой долиной. На ее пологих склонах зеленеют небольшие рощи, а чуть выше, среди скал, темнеют заросли хвойных, похожих на земные сосны деревьев. Еще дальше, и долина начинает сужаться, а зелень травы сменится привычным цветом гранита. Останется узкая, похожая на каменную реку тропа. Она состоит из множества камней, которые по неизвестной причине собрались в один поток, будто окаменевшая горная река, где камни – застывшие брызги воды. Если присмотреться, то можно увидеть бурные перекаты и тихие заводи, омуты и отмели. Только все это состоит из разнородных и разноцветных камней. Тропа заканчивается внезапно, словно ее отрезали. И вот тут, среди каменных лабиринтов, и начинается то самое безымянное ущелье. Картографы еще не добрались до этих мест, чтобы нанести его на карту нового мира. Оно лежало севернее перевала Арчкорд и растянулось почти на 50 километров. Посередине, там, где ущелье резко поворачивает на восток, есть горное озеро. Почти идеальной округлой формы, похожее на снарядную воронку или кратер вулкана. Оно находится рядом с возвышенностью, густо заросшей хвойными деревьями. Деревья напоминают земные сосны, но ниже их. Кстати, шишки, растущие на них, очень похожи на раковины моллюсков. Светло-зеленые, сильно закрученные по спирали. Они свисают с веток, как большие елочные игрушки. Именно здесь, в роще, рядом с горным озером, и расположился лагерь старателей. Тот самый, о котором так переживал Асхат, и которым так ненавязчиво интересовался мистер Смит. 5 или 6 палаток, накрытых маскировочной сетью. И кухня. Вот и весь лагерь. Чуть в стороне, в скале, чернел вход в пещеру. Там, судя по 2 охранникам, сидящим поблизости, содержались рабочие. Карим и Поль уже несколько часов наблюдали за этим лагерем. Им повезло, наблюдать начали ближе к вечеру, поэтому видели, как привели с работы пленных. Их загнали в пещеру, а немного позже охранники отнесли туда большой бак, судя по всему, ужин. «Закладка Чамберса далеко отсюда?» – спросил Карим. «Около 5 часов пути», – ответил Поль. «Понятно», – кивнул его друг и улегся на спину. Долго смотрел в небо, а потом очнулся от своих мыслей и продолжил. «Ладно, медведь, давай сворачиваться. Все, что мы хотели увидеть, уже увидели. Там Никита уже, наверное, дергаться начал. Не убежит от нас этот прииск». «Погоди», — остановил его Поль. «В лагере охрана зашевелилась. Шая выглянул из-за камней и опять достал бинокль. Несколько минут они молча наблюдали за прииском и его окрестностями. Примерно через 15-20 минут из-за поворота показалась большая группа людей, около 50-60 человек. Они шли по ущелью патрульным порядком, растянувшись двумя длинными рядами. Впереди, опережая основной отряд метров на 200, двигалась разведка. 5 человек. Трое из них носили на голове зеленые повязки шахидов. Вооружение было довольно стандартным для этих мест. Калашниковы с подствольными гранатометами, несколько ручных пулеметов и 2 автоматических гранатомета АГС-17 «Пламя». Несмотря на разнородный камуфляж, банды оборванцев эти парни не выглядели. Перемещались слаженно и грамотно, настороженно наблюдая за горами. Навстречу прибывшим вышли 3 человека. 2 из них одеты в камуфляж и хорошо вооружены. Еще один. Мужчина средних лет, больше похожий на туриста или геолога, чем на боевика. Они поздоровались, долго хлопали друг друга по плечам и, чуть не обнявшись, пошли обратно в лагерь. «Слушай, а тебе не кажется, что это по нашей душе?» — через несколько минут спросил Нардин. «Чего ты взял? Мы же тихо прошли. Ни одного холодного за собой не оставили. Ну, джипы подожгли, да. Так они и сами могли это сделать. Пьяные все были. Что гости, что хозяева». «Тихо», — согласился Поль. «Но все же кажется, что эти парни идут за нами. Чувствую». «Это плохо, что ты чувствуешь. Как правило, медведь, интуиция тебя не подводит. Не нравится мне все это. Может, они за товаром прибыли?» «За каким товаром, Карим? Ты забыл, что...» Закончить фразу он не успел. Со стороны лагеря неожиданно послышались хлопки выстрелов, несколько коротких очередей и резко оборвавшийся гортанный крик. «Что это у них? Фестиваль по случаю прибытия?» «Охрану лагеря перебили», — уверенно сказал Шая. «Точно тебе говорю». «Зачем?» «Поль, а ты не видишь? Совет директоров переизбрали, черт бы их побрал». Примерно через полчаса на всех постах появились новые охранники из прибывших. Из старого контингента выжил только турист-геолог. Его, немного помятого, потащили в одну из палаток. По словам Карима, это называется особенностями местного делопроизводства. В этих краях нет такого понятия, как «ушел с работы» или «оставил службу». «Не нужен? Извольте получить и расписаться». Пуля в голову, как точка в личном деле. Он прав. В отставку эти бойцы уходят двумя путями. Или тебя убили в бою, или пристрелили свои. Третьего не дано. Исключение составляют люди, сумевшие подняться на более высокий уровень. Но там были свои законы, подчас еще более жестокие. «Карим», — тихо позвал Поль, — «посмотри на человека, который стоит у обрыва». «Их там несколько. Кто именно интересует?» «Высокий мужик справа. Потертый камуфляж и автомат держит по-афгански. Никого не напоминает?» «Черт!» — Карим ухватил поудобнее бинокль и застыл. «Это ведь Умар!» «Я был уверен, что ты его узнаешь. Умар Гаргаев, он самый». «Нет, этого не может быть!» «Может, Карим, может». «Он еще жив? Кто бы мог подумать? Столько лет прошло!» «Какая милая встреча!» — Поль зло прищурился. «Не правда ли?»